12. Лиза. 23 февраля. Мысленно четвертую Левку, заливаясь бордовым и ощущая прокатывающуюся по телу волну удушливого жара. Черт, черт, черт! И зачем только связалась с этими вафлями, а? Теперь еще избежать с кухни в ближайшие полчаса не получится. Что-то сомневаюсь я в твоей версии, что для меня... Ну ладно, скептически хмыкает Сашка в коридоре. Ну, хотя бы сомневается, уже хорошо. Меня немного отпускает. В конце концов, мужской день, я вполне могу стараться и для сына. Прислушиваюсь к своим парням, выкладывая новую порцию на блюдо. Сашка кидает сумку в прихожей и идет мыть руки, сопровождаемый Левкой, бредущим за ним по пятам. Переговариваются. «Пап, я вечером гулять уйду», — сообщает Лева, стараясь говорить холодно и твердо. «Нет», — отрезает Сашка, включая воду в умывальнике. «У меня с друзьями встреча. Сегодня праздник. И я уже не маленький, чтобы дома с тобой сидеть». Левка начинает заводиться. «Мы мать проводим и едем к дяде Алику на турбазу. У них соревнования на снегоходах 2 дня. Ну и сегодня вроде бы тоже вечеринка там какая-то. Так что не переживай, не соскучишься». Сашка выключает воду и, судя по звукам, вытирает руки о полотенце. Левка растерянно сопит так громко, что слышно даже на кухне. Глазами, наверное, друг друга сверлят. Я замираю, чтобы ничего не упустить. Раньше бы Левка до потолка прыгал, услышав, что едет к Алику на турбазу. А сейчас на принцип, что ли, идет? «А Марат будет?» — наконец бубнит мой сын глухо. «Конечно, и Марат, и тетя Галя, и Ренат», — хмыкает Сашка и выходит из ванной. «Тогда ладно», — тянет Лёва, будто недоволен. Но я-то знаю, что мысленно он уже расплывается в счастливой улыбке. С Маратом, сыном Алика, они дружат с детства. Но в Москве мы слишком далеко друг от друга живем, чтобы часто видеться. Да и это все-таки Сашкины друзья, а не мои. Я с Аликом и его женой Галей так и не смогла по-настоящему сблизиться. Хотя когда-то, много лет назад, именно на той турбазе мой бывший муж стал моим первым мужчиной. И ездили мы туда при любой возможности раньше. «Привет, Лиз!» Сашка останавливается было в дверях и опирается плечом о дверной косяк, но Левка, бредущий следом, вталкивает его в кухню. «Привет!» Сиплю, бросив быстрый взгляд через плечо, и тут же отворачиваюсь. «Как долетел?» «Хорошо». Киваю и на автомате начинаю быстрее, совсем уж суетливо, начинять очередную вафлю. Одновременно пытаюсь незаметно плечи распрямить, пока Сашка с Левой рассаживаются за нашим небольшим столом за моей спиной. Наполовину обнаженные лопатки жжет под чужим внимательным взглядом. Чувствую, как этот взгляд перетекает ниже по спине до самых ягодиц, и пытаюсь убедить себя, что это лишь моя больная фантазия. Когда наливаю очередную порцию теста на вафельницу, краем глаза вижу, как Левка утыкается в телефон, а Сашка встает со своего места. Опять отворачиваюсь, ощущая, как близко проходит, когда идет мимо. «Марат пишет, что уже там», — подает голос Левка, отчего, кажется, мы оба вздрагиваем. «Пап, а мне можно на соревнования? Марат будет». «Тракторные права», — щурится Сашка, опираясь задницей о столешницу прямо рядом со мной и делая первый глоток кофе. Левка недовольно куксится. «А ты поедешь?» «Нет, мы с вами просто по лесу погоняем, если хотите». «Только осторожнее», — тихо бурчу я, несмотря на бывшего мужа, и моментально ощущаю его ироничный взгляд на левой половине своего лица. Почему-то хочется расплыться в нервной улыбке. С трудом сдерживаюсь, поджимая губы. «Я возьму». Сашка вдруг тянется к еще не начиненной вафле на тарелке, и я привычно бью его по руке раньше, чем успеваю подумать. Скидываю голову от неожиданного, обжигающего прикосновения, резко встречаемся глазами. И я чувствую, как у меня вся кровь приливает к лицу, и глаз отвести не могу. Тону в его сером льдистом взоре, интуитивно подмечая расширяющиеся зрачки. Я не знаю, что именно чувствую в эту секунду, которая словно время остановила. Мы не виделись 3 недели. Но взгляд в упор Это максимум того, что можно себе позволить сейчас. И я позволяю, забыв о сыне, сидящем рядом, и обо всем, что произошло и происходит между нами. Хоть на миг. Хочу ли я большего? Мне страшно спрашивать саму себя, но в Сашкиных глазах я вижу этот болезненный, кромсающий меня на мелкие кусочки вопрос. И мне нечего ответить. Во мне так много всего, а нечего сказать. Я... «О, пап!» Алиска врывается на кухню, словно метеор. Проносится мимо меня и повисает на шее у Сашки, который чудом не роняет при этом чашку с кофе. «Привет, привет, Лиса!» Отставляя кружку, прижимает ее крепче, сгребая в охапку. «Ты еще, что ли, подросла?» Отодвигает от себя, бегло осматривая. И правда, как-то очень быстро вытягивающуюся Алиску, которая выбежала к нему в одной майке и трусах. Чуть хмурится. «Так, давай одевайся, зубы чисти и приходи». Сашка разворачивает ее за плечи и подталкивает к выходу. Потом косится на Левку. «Тебя тоже касается, Лев», — кивает на дверь. Лева переводит недовольный взгляд с отца на меня и обратно, хмыкает, тяжело встает и в развалочку покидает кухню. «Счастливо поболтать», — козыряет сын Сашки от лба, прежде чем исчезнуть в коридоре. У меня сковывает весь плечевой корпус от того, что не знаю, чего сейчас ждать от бывшего мужа, так демонстративно выпроводившего детей с кухни. Начиняя очередную вафлю и несмотря на него, делаю вдох, выдох и... «Лиз, они уже почти взрослые, им нужны разные спальни», — вдруг заявляет Сашка тихо и серьезно, потирая лоб. «Надо что-то решать». И меня сразу отпускает это невероятное и совершенно неадекватное внутреннее напряжение, которое охватило все тело, как только Сашка вошел в квартиру. О детях я готова говорить с ним бесконечно, не о нас. «Да, надо», — соглашаюсь, уже спокойно косясь на Сашу и позволяя себе его чуть-чуть разглядывать, пока наливаю тесто на вафельницу. У него еще сильнее отросли волосы, часть убрана за ухо, сзади маленький хвостик. Похоже, не стригся вообще все это время, но ему идет. В светлых волосах едва заметно поблескивают поседевшие нити ближе к виску. Странно, но мне чудится, что это идет ему тоже. Лицо обветрило и загорело. Много был на воздухе в последние дни. Под серыми глазами, обрамленными выгоревшими ресницами, след от лыжных очков, более светлая кожа. Кажется, Сашка немного похудел. Скулы выглядят острее, как и упрямая линия подбородка. Хотя точно сложно сказать. На нем свободная черная толстовка с эмблемой известного бренда для сноубордистов и спортивные штаны. Все это я замечаю буквально за мгновение, прежде чем снова уже уверенно встретиться с ним взглядом. Вижу, как крупно сглатывает, тоже разглядывая меня. Опять чуть напрягаюсь. «Хм, как вариант, эту квартиру можем продать», — откашливается Сашка в кулак, чтобы убрать излишнюю хрипотцу в голосе. «У нас отложено же. Давай купим трешку». «Не у нас, а у тебя», — уточняю, слабо улыбнувшись. «Это нажитое в браке», — хмурится мой бывший муж. «Я не претендую», — пожимаю плечами, снимая готовую вафлю. «И эту квартиру я продавать не хочу. Она все-таки твоего отца». Пусть лучше Левке достанется, как еще одному Лютику. «Так, отлично. А делать-то что?» Хмыкает с сарказмом Сашка, просовывая руки в карманы спортивных штанов. «Собралась у отца просить или решила вернуться?» «Я не собралась. Он просто купит и все», сообщаю ровно, внутренне готовясь к маленькому скандалу, который, конечно, не заставляет себя ждать. У Сашки скулы и уши вспыхивают моментально, как и покрывается колким льдом взгляд, направленный на меня. «То есть уже попросила?» — глухо рычит, подаваясь ближе. «Что, обсудить не судьба?» «Что тут обсуждать, Саш?» — шеплю тихо, чтобы дети не слышали нашу перепалку. «Ты представляешь, сколько в этом районе стоит трешка с приличной кухней?» «Представляю». «Ну и? А в другое место я переезжать не хочу». «Если продать эту квартиру, то хватит». «Да, и ты выгребешь все, что у тебя в заначке лежит, а за ремонт еще и машину продашь», Не могу сдержать ироничный смешок. «Зачем, Саш? Для папы это не проблема». «В смысле зачем?» — пенится Сашка еще сильнее, чудом не срываясь на ор. «Это мои дети, и обеспечиваю их я». «Ну, а это мой отец, и я тоже его ребенок». «У тебя моя фамилия?» «Была». Сверлим друг друга глазами. У Сашки ноздри раздуваются от гнева. Я прекрасно знаю, что это больная тема для него. Всегда такой была, весь наш брак. И меня инстинктивно тянет успокоить его. Просто, чтобы не кипятился так. Просто, чтобы... «Саш, не надо». Не шепчу, а скорее выдыхаю, кладя ладонь ему на грудь, в которую с бешеной скоростью ударяется его сердце. По руке вверх взмывают горячие мурашки и опаляют до самой шеи. Воздух вокруг моментально раскаляется и становится душным, словно близко-близко подошла к костру. Вижу, как меняется Сашкин взгляд. Не улавливаю, только он качнулся ко мне ближе, или и я тоже, но отчетливо ощущаю его дыхание на своих приоткрытых губах. «Ну что?» «Все обсудили?» – внезапно на кухню заходит Левка с Алисой. Отшатываемся друг от друга, отводим глаза. Ребята рассаживаются. Сашка трет ладонями лицо и тоже идет к ним. Кинув мне глухо. «Ладно, потом». «Саш, не будет потом. Я уже смотрела вчера квартиру. В доме, где Вкусвилл, на третьем этаже. Если хочешь, скину объявление. Там много фотографий. И не воспринимай, пожалуйста, настолько в штыки. Ничего ужасного не происходит», — говорю примирительно, ставя на стол перед ним и детьми большую тарелку с вафлями. «Хочу, скидывай», — бросает, явно с трудом сдерживаясь. «И нет, все, что происходит, звездец, как ужасно, Лиза».